Люди удивляют меня постоянно. Сколько же нужно землетрясений, цунами и проснувшихся вулканов для того, чтобы люди наконец поняли, что прошлой жизни для них уже не будет никогда, а в самом недалеком будущем их ожидает переход в новый мир высоких монад Творца. Но к этому новому миру, в том числе к миру новых возможностей человека, необходимо готовиться. И не просто готовиться, а необходимо самым тщательным образом формировать свое, теперь уже новое, сознание, готовое принять четырехмерную картину мироздания. Я сегодня не перестаю повторять слово «новое», ибо в вашем представлении пока еще не было ничего подобного тому, что вам предстоит увидеть в природе, обновленном пространстве высоких вибраций. Вы будете вынуждены жить в условиях новых энергий, ведь вы оставлены, конечно, далеко не все, для того, чтобы продолжить эволюционное восхождение на следующий уровень сознания той божественной сущности, которая и есть частица Творца, человек. Я много раз говорил вам о том, что вы совершенны, ибо сотворены совершенством, и другого результата не могло быть у Творца. Но это божественное внутреннее совершенство скрыто под вашей биологической оболочкой, которая надежно защищает вас от материального мира, но, к сожалению, также надежно закрывает вас и от тонкого плана, в котором формируются ваши мысли и совершенствуется ваше сознание. Вы – заложники защитной биологической оболочки. Если считаете ее, а ваша наука упорно старается вам это доказать, не просто одной из своих частей, проявленной в плотном плане, а самой главной и основной своей сущностью, способной творить пространство по своему усмотрению. Но в этом-то и заключается ваше глубочайшее заблуждение, отделившее на тысячелетия творение от Творца. Институты религиозной власти должны были правдиво объяснить людям не только смысл короткого проявления очередной инкарнации в мире низких вибраций, но и великий смысл сотворения человека как частицы Творца. Ибо они, по замыслу Творца, должны были стать хранителями великой тайны сотворения мироздания. Но мировые религии, как и все человечество, включая и его фундаментальную науку, попались в сети материального мира, а точнее в сети прихотей и пороков своей биологической оболочки, и сами стали сдерживающим фактором эволюции сознания человека. Беспомощность религиозной власти, а хуже того, неграмотность и религиозная ложь много раз становилась причинами межрелигиозных конфликтов. А сегодня все это становится главной причиной, подталкивающей человечество к пропасти Третьей мировой войны. Пространство изменяется стремительно. И теперь уже и планеты Солнечной системы, выстраиваясь, начинают демонстрировать приближение парада планет, показывая людям веры, что время великого квантового перехода на новый ритм Творца, а вовсе не конца света, уже наступает. Если человечество, а это, к сожалению, основная масса сомневающихся людей, продолжит свой путь духовного регресса, то в результате спасется в резонансе с Творцом только необходимый мне и известный вам минимум, который и обеспечит преемственность цивилизаций. Вы же все знаете, что, предвидя ваше неверие и упрямство, я заранее начал готовить новое поколение людей, которых люди называют детьми индиго из-за голубого цвета их ауры. Ваши дети уже не только подготовлены к новым вибрациям космоса, но они готовы и быть вашими спасителями, ибо их высокие сознания уже несут ту перволюбовь Творца, которую из-за вашего упрямства и неверия, основанного на ложных представлениях об устройстве мироздания, вы так пока и не смогли достичь. Я постоянно наблюдаю за изменением вашего сознания и могу вам сказать, что оно действительно светлеет. Но, к сожалению, не так активно и не так быстро, как мне этого хотелось бы, и как того требуют обстоятельства. Ибо пространство без влияния на него человеческого эгрегора преображается для вас катастрофически быстро. Вы все время забываете, что человечество – неоднородная масса людей, пусть даже различимых по цвету кожи. Человечество прежде всего представляет собой множество народов. Помните, я уже говорил вам, представителей разных цивилизаций. А значит, множество национальных эгрегоров, несущих, кроме своего кластера энергии, еще и накопленный кармический опыт, в том числе и негативный. Поэтому каждый народ должен отрабатывать свою карму. Никто, кроме самого народа, не может изменить божественный сценарий преображения сознания людей этого народа. Поэтому та ужасающая картина мира, которую вы сегодня наблюдаете, совсем не случайность, а закономерность, вытекающая из многовекового опыта и которая в условиях квантового перехода, смены ритмов пространства, проявляется в виде природных и социальных испытаний. Болен человек, божественная сущность, принимая свои болезни как очередные испытания духа. Болен и народ, несущий в себе отрицательную энергию инкарнации предыдущих поколений. Но самое главное – больно человечество, наполненное грехами и пороками материального мира и неверными представлениями о структуре мироздания. И лекарство от всех этих недугов заложено в сознании каждого человека. И оно называется «перволюбовь». Знайте, нет ничего случайного в этом мире, ибо этот мир есть отражение, а лучше сказать материализация в плотном плане всех тех мыслей, которые люди, народы, человечество выделяют в пространство тонкого плана и которые и создают тот негативный фон, тот негативный крест судьбы, который некому передать и за который все равно придется отвечать каждому человеку. Время Х для всех народов планеты уже наступило. Оно наступило для всех народов территории бывшего Советского Союза и, конечно, для народов России. События последних дней должны послужить для вас сигналом, что мир, сотканный из противоречий и негативных человеческих мыслей, откроется для людей самыми настоящими Содомом и Гоморрой. Не ищите объяснения этого ужаса в природных катаклизмах. Земля просто освобождается от вашего негатива. Лучше ищите причины этих социальных и природных катастроф в себе, в своих мыслях и в своем сознании. Посмотрите, что происходит в странах Востока, исповедующих ислам. Посмотрите, что происходит в технически развитой Японии. И теперь представьте себе будущий сценарий развития событий в этом и особенно в будущем году. Взгляните на свою страну, оцените ее социальный, промышленный, духовный потенциалы и подумайте, что будет с вами, когда волна природных катастроф, пусть даже не такой мощности, докатится до ваших просторов. Послушайте и почитайте, что сообщают ваши средства массовой информации. Посмотрите на свои институты власти, посмотрите на себя со стороны и ответьте сами себе на вопрос, что вас так волнует сегодня и что мне необходимо предпринять для того, чтобы вы первыми перешли в мир высоких монад Творца. Если вы будете честны сами с собой, то поймете, что если вы срочно не поменяете свое сознание и если не введете в свой повседневный лексикон слово «перволюбовь», другими словами, если вы не будете постоянно очищать или хотя бы стремиться к этому мысли от негатива, то оставлять мне будет практически некого, кроме ваших детей Индиго. Все пространство вокруг вас уже просто трещит, демонстрируя вам картину совсем не природного коллапса, а отсутствия прогресса, эволюции человеческого сознания. Ибо темные мысли способствуют тому, что темные силы уже приступают к разрушению человеческого сознания, пытаясь воспрепятствовать осуществлению вселенской программы преображения пространства. Более того, пожары прошлого лета остались вами незамеченными. А ведь это было мое предупреждение вашему бездействию. И вы упорно пытались это отнести, а обе ветви власти вас в этом убеждали, к пусть непредвиденным, но все же природным катастрофам. Повторяю еще раз, что ничего случайного не может быть в этом плотном плане. Ни один волос не может упасть с головы человека, если нет на то моей воли. Но если человек будет нести хаос и неверие в головы других людей, то я буду вынужден отделить эту голову вместе с волосами. Поверьте мне, времени на раздумья уже просто нет. И ваш путь, несмотря на ваше упрямство и всеобщее неверие, есть единственный путь покаяния, очищения и преображения. Вы просто обязаны ради своего будущего, ради собственного спасения и ради спасения человечества взглянуть на себя глазами Творца и увидеть в себе свет любви сотворца. дарованы вам при сотворении. Я уже говорил вам, что вы, ваш народ, просто обязаны самосовершенствоваться. И не от случая к случаю, а постоянно. Это не моя прихоть, а тот единственный путь, который достоин уровня сознания сотворца и который при коллективном духовном единении сотворит безличностное первосознание. Я вам объяснял уже много раз, что цель ваша – не многократное проявление, инкарнация в плотном плане, а эволюция, совершенствование сознания от уровня частицы Абсолюта до высот Творца. Никаких других задач вам не давалось, и не может быть у вас никаких иных целей, кроме совершенствования. Осознание вами ваших божественных корней должно подтолкнуть вас к самосовершенствованию, которое начинается с банального очищения собственных мыслей. Эта моя подсказка должна рассматриваться вами уже почти как инструкция, как посмотреть на этот совершенный мир глазами Творца. И при восхищении гармонией этого совершенного мира в вас просто обязана проснуться всепрощающая перволюбовь сотворца. Все перестанет разрушаться в этом мире зла и насилия, если только один народ, а я говорю о вас, перешагнет свой страх и неверие и продемонстрирует всему человечеству, что миром должна править перволюбовь открытых сердец, ведь перволюбовь есть Творец.